Глава 60. Все следующие дни заняло путешествие к тем самым островам, которые Наяр считает своим домом. И вот там мне очень понравилось. Белоснежный песок, синее море, тишина, почти полный покой и уединение. Если, конечно, не считать прячущихся за пальмами дежурных стражников. Единственное, что спустя пару недель начало омрачать потрясающий медовый месяц, это тошнота по утрам, отчего Леон стал таким чутким, осторожным, просто до невероятного заботливым. Почувствовал себя хрупким нежным цветком в руках любящего садовода. Конечно, странное ощущение, но все равно очень приятное. Особенно нравится видеть обожание и восторг в глазах мужа. Отправила маме письмо с краткой и очень мягкой версией всего случившегося. Как раз на днях пришел ответ. Мама не верит. Спросила, шучу я или нет. Почему тогда раньше ни о чем даже не намекала? Следующим письмом я написала маме, чтобы готовилась к встрече и наглядному доказательству всех новостей. Попросила передать с письмом часть драконьих подарков. С воинами такой груз передавать не страшно. Леона, кстати, подарки драконов насмешили. Сказал, что среди них много считавшихся утерянными древних сокровищ. Жду ответное письмо от мамы с легкой грустью. Отдыхать осталось всего несколько дней. И письмо пришло. Уже на следующий день. Раньше, чем ожидалось. Письмо привезли взмыленные, встревоженные воины. Редгер, случилась беда. На семью Редтир было совершено нападение в их доме. Похищена сестра Редтир, а отец похищенный убит. Он пытался оказать сопротивление нападавшим. Госпожа Ниока ранена. Мне стало плохо. Голова закружилась, и мир перед глазами начал темнеть. Очнулась я уже в дороге, в карете, на коленях у крепко обнимающего меня мрачного Наяра. Осознание того, что произошло, накатило сразу. Затрясло. «Тише, Айлин, пожалуйста, успокойся. Тебе нельзя волноваться. Мы едем к твоей маме. Главное, она жива. Твою сестру мы обязательно найдем. Твой отчим — достойный человек. Погиб как воин. Те, кто виноват в его смерти, будут жестоко наказаны». Леон целует меня в висок и успокаивающе гладит по спине. «А вдруг Сату...» «Не думаю. Ее украли не просто так. Есть предположение, что с целью выкупа или...» «Кого-то впечатлили твои способности? Узнали про семью?» «В крае все еще процветает кража и торговля людьми». «Но ведь Сата еще совсем малышка. Ее могут вырастить в качестве невесты для определенного человека, заказчика». Мне вновь поплохело. Представила, как найду и лично отрежу все выступающие части тела у всех возможных похитителей, заказчиков и причастных, чтобы потом даже мыслей не возникало не то что о невестах, а вообще о женщинах. Когда мы прибыли в мой родной городок, он уже оказался набит военными, магами и сотрудниками сыскного ведомства. На подкашивающихся ногах вместе с Леоном захожу в свой дом. Маму нашла в гостиной. Заплаканная, бледная, вся такая тонкая, жалкая, трогательная и невыразимо красивая. Она смотрит в окно невидящим взглядом и, кажется, даже не осознает, что кто-то пришел. Совсем не так я представляла нашу встречу после долгой разлуки. «Мамочка!» Бросаюсь к маме, сев рядом с ней на диван, крепко обнимаю и утыкаюсь носом ей в плечо. Судорожным всхлипом глубоко вдыхаю родной аромат маминых духов. «Айли!» Мама в ответ крепко меня обняла. Она прямо на глазах ожила. Сидим вместе, плачем. Леон сел в кресло, нам не мешает. Долго, правда, плакать не смогла. «Мам, извини!» Прикрыв рот ладонью, побежала в туалет. Мамин аромат духов хоть и родной, но сейчас мне кажется резким. Вернувшись, застала мужа и маму беседующими. Мама, нервно комкая платок, пересказывает историю похищения Саты. Наяр уступает мне свое кресло, а сам садится на диван. Во время рассказа в гостиной то и дело кто-то появляется. Маги, военные, следопыты, собаки, даже драконы. Мама на этот проходной двор не обращает внимания, похоже, за эти дни привыкла. Я же наблюдаю за этим мельтешением краем глаза и в изумлении застываю, заметив Тима. Парень, правда, тут же исчезает. Вот я буквально моргнула, а его уже нет. Не успела опомниться, как в гостиной появляется лично ректор. Мантию отца перепутать с другими трудно. Отец не исчезает. Он мне точно не мерещится, поскольку проходит, здоровается с Леоном за руку и быстро сообщает все последние новости о поиске злоумышленников. Есть хорошие. Драконы и маги утром взяли след, прошли по нему до пригорода, и там след потерялся в реке. Сейчас прочесывают берега в поисках новых зацепок. Также люди отправлены в ближайшие города и стоянки судов по этой реке. Она узкая, местами мелкая. Велика вероятность, что похитители ушли на простой лодке. Мама во время отчета ректора слушает его очень внимательно. То и дело хмурит брови. Я вижу, как она словно пытается что-то вспомнить. Я маме еще не говорила, что встретила папу и кто он. Решила дозировать информацию. Сейчас отец уйдет, скажу. Я против того, чтобы разводить тайны на пустом месте и год гадать, а кто это там под капюшоном. Интересно, почему папа капюшон не снимает? Не хочет мою маму волновать? «Не волнуйтесь, госпожа Неока, я найду вашу дочь во что бы то ни стало», сказал папа напоследок, когда собрался уходить. «Похитители пожалеют, что посмели причинить вам вред». Когда он уходит, знаком прошу Леона отойти для личного разговора. «Да, Айлин?» «Ты видел Тима?» «Да, видел». «И что он здесь делает?» «Исполняет свои обязанности». «Какие?» «Он подключен к расследованию. Недавно я назначил его главой тайной канцелярии». Выпало в осадок. «Его? Этого жулика?» Леон фыркнул. «Да, в это трудно поверить, но с момента разрушения того гнезда порока, где ты танцевала, Тим встал на путь исправления. Почти весь учебный год исправно доставлял нужную информацию, ни разу не подвел, демонстрировал множество талантов в самых разных сферах. Он действительно хорош. Хорошо знает город, особенно его теневую сторону. Должность получил за заслуги». «И ты можешь ему доверять? У него теперь столько власти?» Леон пожимает плечами. «Пока у меня не так много союзников, чтобы ими перебирать. Тим отлично подходит, несмотря на криминальное прошлое. Это его место. Эффективнее человека на эту должность пока просто нет». «Ладно, может быть. Я только не понимаю, с чего вдруг Тим решил завязать со своим темным прошлым. С момента приезда я начал серьезную работу по зачистке города. Как мне сообщил Тим, он не хочет однажды оказаться на плахе, он хочет быть у власти и лучше при официальной. Он амбициозный парень, но в криминальном мире ему мешали расти те, кто как раз-таки официально был у власти». «Угу. А теперь не буду мешать». Тим принес мне вполне определенные клятвы. А так, в будущем посмотрим на его поведение. «А глава армии уже смещен? Может, это он украл саточку?» «Пока только отстранен. У нас нет прямых доказательств его деятельности, но множество косвенных говорят о его прямом участии в заговорах, похищениях и разного рода покушениях. Он слишком знатен, влиятелен и до сих пор держит под собой очень многие сферы в крае. При смещении без сильных оснований он может повлиять на армию, поднять народное возмущение. Лишние беспорядки и кровопролитие ни к чему. На все нужно время, Айлин. Я жду и слежу, ожидая любой его ошибки или неверного хода».